Глава 7. И снова похороны. За последние 2 недели их было столько, что я перестал считать гробы. Я едва стоял на ногах, но из последних сил продолжал успокаивать скорбящую семью погибшего. «Аллан, вы совсем плохи». Отец Паскаль отвел меня в сторону и беззастенчиво взял за подбородок, чтобы разглядеть темные круги, залегшие под моими глазами. «Почему вы не остались дома?» «Я пробыл дома целую неделю, и, как видите, это не пошло мне на пользу». «Вы спите?» «Изредка. Когда выпью 2 чашки отвара Питерсов». «Вы похудели?» «Вам так кажется?» «Ряса висит на мне мешком, потому что кусок не лезет в горло». «Я отправлю к вам врача». «Только не Александра Томеску», — взмолился я. «Просто дайте мне время. Все эти смерти, как вы остаетесь в своем уме?» «С трудом». Отец Паскаль раздраженно поправил колорадку и огляделся, будто боясь, что нас могут подслушать. «В Нейквилле происходит что-то ужасное». «Да неужели? Мне казалось, что только я в ужасе от всего этого. Ваша подруга Марайн Морган прибыла много дней назад, но толку от ее работы нет никакого. Мне не удалось скрыть разочарование. Оно отравило мои слова и смрадным облаком повисло между нами». «Она делает все, что в ее силах», — неожиданно резко сказал отец Паскаль. «Почему сюда не отправят констеблей? Почему...» «Аллан, послушайте!» «Я хочу исповедаться!» Сухая старушка в черном платке вопросительно смотрела на нас глазами, увеличенными линзами очков. Я развернулся и пошел прочь, оставив ее на отца Паскаля. Для себя я все решил. Прямо сейчас соберу вещи и уеду из Нейквилла. Плевать на указ отца Карелли, плевать на все. Я болен. На этой отравленной земле я совершенно точно покончу с собой. Привыкнуть к тому, что за мной всюду следуют отголоски призрачного воя и лязг цепей, к вечным кошмарам и видениям, оказалось невозможно. Мой разум явно повредился. Мне необходимо было вернуться к отцу и попросить его найти лучшего доктора, который сможет сделать хоть что-нибудь. Войдя в пустой дом, я прислушался. Жизнь в страхе измотала мою душу. Мне чудились уродливые силуэты в тенях. Я видел то, чего не могло существовать, и это приводило меня в еще больший ужас. Подготовка к отъезду успокоила меня. Я чувствовал запах свободы, предвкушал скорую встречу с семьей. Наконец-то голову занимали мысли о брате и мачехе, а не о мертвецах, которых в Нейквилле становилось все больше. Торопливый стук в дверь заставил меня оторваться от чемодана. Я посмотрел в окно. Луна уже взошла. Кто мог прийти в такое время? Будь это Александр, он бы наверняка снова залез в окно, решил я и сбежал по лестнице. На пороге стояла Мари. Бледная, как полотно, она обхватила себя руками, ее била крупная дрожь. «Боже, входите скорее!» «Его здесь нет?» Мари вцепилась в мою руку с неожиданной для такой хрупкой девушки силой. «Кого? За вами гнались?» Я заметил, что подол ее платья порван и испачкан грязью. «Александра! Будь он проклят!» «Я велел ему убираться, и с тех пор он не навещал меня», — признался я. «Благодарю Господа за это. Если его не остановить, он вырежет весь город. Мы должны что-то сделать, кому-то рассказать». «Погодите, стойте!» Я схватил Мари за плечи и заставил посмотреть на себя. «Это серьезные обвинения. Ваш дядя странный человек, не буду спорить, но убийца». «Он не странный человек», — выпалила Мари. «Он вообще не человек». Я понял, что под крышей дома стало на одного безумца больше. «Мари, как мог, спокойно начал я. Вы ведь понимаете, что это невозможно. Если Александр не человек, тогда кто?» «Вы не верите мне». «Хорошо». Она тряхнула растрепавшимися локонами и решительно продолжила. «Я докажу вам». Схватившись за воротник, Мари принялась расстегивать крошечные пуговицы. Тонкие пальцы дрожали, и прошло довольно много времени, прежде чем она смогла показать мне обнаженную шею, на которой я увидел уродливый разлившийся синяк. А на нем... Позволите? Я склонился над Мари и провел кончиками пальцев по трепещущей жилке на ее шее. В центре уродливой гематомы темнели две раны, подозрительно напоминавшие... Укус? «Он делает это с каждой из нас по очереди», — с горечью сказала Мари. «Но он ваш дядя!» — с отвращением воскликнул я. «Ради бога, отец Уэйн! Он меня не насиловал!» Мари подняла воротник и тихо добавила. «Он пил мою кровь!» Я рассмеялся, громко, в голос не сдерживаясь. «Какая чушь!» — воскликнул я, пытаясь совладать с собой. «Боже, а ведь я почти поверил вам!» Напряжение отпустило меня, но едва я всмотрелся в глаза Мари, как смех застрял в горле. В ее взгляде застыли стыд, мука и разочарование. Захотелось провалиться сквозь землю. Даже если девушка безумна, мне не следовало смеяться над ней. «Простите меня», — пробормотал я краснея, «но вы должны понимать, как это звучит». «Я показала вам раны», — тихо сказала Мари. «Неужели этого недостаточно?» «Эти раны могли появиться как угодно. Я верующий человек, а вы пытаетесь убедить меня в том, что ваш дядя, только подумайте, вампир! Он приезжает каждый год, и каждый год в Нейквилле погибают люди. Они срываются с крыш, выпадают из окон, а порой и вовсе бесследно исчезают. А время года он навещает нас только осенью, когда солнце бледнеет и прячется за тучами, потому что только так оно не жжет его кожу. Александр Томеску — проклятие семьи моего отца, переходящее по наследству от одного поколения к другому». «Поколение? Сколько, по-вашему, ему лет?» — с сомнением спросил я. «Должно быть сотни», — неуверенно ответила Мари. «Он бич нашей семьи. Знаете ли вы, что на родине их замок обходят стороной? Жители окрестных городков и деревень считают, что Томеску проклял сам Господь». «Не представляю, какие грехи должен совершить человек, чтобы сам Господь снизошел до подобного проклятия». «Отец Уэйн», — Мари осторожно обхватила мою руку ладонями, — «клянусь, я говорю правду. Зачем мне оговаривать родича?» «Порой люди совершают необъяснимые поступки», — пробормотал я. «Вы заинтересовали его», — вдруг сказала Мари. «Я видела, как он обхаживает вас, как блестят его дьявольские глаза, когда вы рядом. Но знайте, последним, на кого он так смотрел, был мой отец. И теперь он мертв». Мне стало жаль девушку, стоящую передо мной. Бедняжка искренне винила в бедах своей семьи Александра и, чтобы убедить в этом всех вокруг, придумала мрачную историю о дьяволе, поселившемся под крышей их поместья. «Вам нужно отдохнуть. Можете остаться здесь, я подготовлю гостевую комнату. Если вы не верите мне, лучше сразу вышвырните за порог. Чтобы этой ночью умерла я, а не невинные жители города», — выпалила Мари. «Что вы такое говорите? Я не желаю вашей смерти», — возмутился я. «Но вы... Прошу вас!» Мне пришлось повысить голос. «Давайте просто ляжем спать, а утром вернемся к этой странной беседе, если вы пожелаете. Моя голова напоминает наковальню, по которой бьет молотом кузнец. Мне тоже нужен отдых». Потупив взгляд, Мари кивнула. «Хорошо. Тогда подождите меня в гостиной. Я вернусь, как только приготовлю. Не оставляйте меня одну!» «Боже, хорошо, пойдемте». «И спать одна я тоже не хочу», — заявила Мари, поднявшись на несколько ступеней. «Позвольте остаться рядом с вами. Я согласна лечь на полу». «Вот уж не думаю. Но...» «Нет, даже не просите». Припираясь, мы поднялись на второй этаж. Я отчаянно не хотел уступать, но сил продолжать спор не было. «Вы сводите меня с ума!» Больше всего на свете я ненавидел, когда на меня кричали, и потому сам никогда не позволял себе повышать тон. Но Мария обладала удивительной способностью выводить меня из себя. «Прогоните! Я лягу под вашей дверью!» — упрямо сказала она, сложив руки на груди. «Вы уверены, что дьявол — это Александр?» — хотел спросить я, но вовремя прикусил язык. «Хорошо. Пусть будет по-вашему». «Боже! Подождите здесь!» В гостевой комнате я раздраженно сорвал с кровати одеяло и плед, взял подушку и на мгновение остановился, прикрыв глаза. «Спокойно, Аллан. Утром ты отправишь младшую леди Томеску домой и уедешь. Просто подожди». Вернувшись в спальню, я застал Марии за созерцанием беспорядка, который устроил, собирая чемодан. «Вы хотели уехать?» — спросила она. «Да». Отпираться было бессмысленно. «А теперь? Вы все еще хотите бросить нас на растерзание?» «Мари!» Мне снова пришлось прикрикнуть на нее. «Прошу вас, просто ложитесь спать. Одеяло и плед все еще в ваших руках». «На полу буду спать я». «Но...» «Хватит! Вы можете не спорить со мной хотя бы в таких мелочах». Кто бы мог подумать, что нежная, хрупкая Мария окажется настолько невыносима. Пока она молчала, ее одухотворенный лик хотелось увековечить в мраморе. Но как только она открывала рот... «Не гасите свет», — попросила она, когда я потянулся к газовому рожку. Я даже не ответил ей. Силы окончательно покинули меня. Хотелось лечь и проспать много часов кряду, лишь бы вырваться из трясины, в которую превратилась моя жизнь. Цепи на чердаке продолжали звенеть. Неведомое существо, порожденное моим воображением, стенало и рычало, а я накрыл голову подушкой и зажмурился, устав даже от собственного страха. Как хороший хозяин, я встал с рассветом, приготовил завтрак, заварил чай для Марии и сварил кофе для себя. Пока девушка спала, дом окутывала блаженная тишина, которой мне так не хватало. Тревоги и страхи остались во вчерашнем дне, мое сердце билось ровно, но лишь до тех пор, пока я не услышал с улицы стук копыт. Ожидая увидеть леди Эмму, напуганную пропажей дочери, я распахнул дверь и тут же был сметен пятнистым вихрем, одетым в причудливую пижаму. «Аллан, скажите, что она здесь! Заклинаю вас!» Александр вцепился в мои плечи. Глаза его нездорово блестели. «Здесь? Да, конечно». Я попытался высвободиться. «Прошу вас, отпуск...» «Мари!» — крикнул Александр. «Немедленно спускайся, твоя мать!» Я заметил, что лорд Томеску прибыл в одном домашнем тапке. Отчего-то стало так смешно, что, не сдержавшись, я прыснул в кулак и тут же попытался заглушить смех натужным кашлем. «Я никуда не пойду с ним!» — донеслось сверху. «Велите ему убираться!» «Вот как!» Александр взлетел по лестнице и скрылся на втором этаже. Раздались визг, звуки возни, и вскоре он уже спускался, держа Мари самым неподобающим образом, перебросив через плечо, словно мешок. «Позвольте, разве можно?» — начал было я, но он тут же меня прервал. «Можно. Ей было сказано сидеть в поместье, но, как видите, она ослушалась. Ее бедная мать вне себя от горя. Она решила, что Мари растерзали». «Это тебя нужно бояться, ты чудовище!» — крикнула Мари и принялась колотить Александра кулаками. «Поставь меня! Отец Уэйн, прошу вас, помогите мне!» Я не знал, что делать. На моих глазах происходило что-то неправильное, и мое сердце болезненно сжималось. Но мог ли я вмешиваться? Имел ли на это право? «Безрассудная девчонка!» — рявкнул Александр. «А если бы ты погибла?» «Пока тебя нет рядом, я могу не бояться за себя». «Идиотка!» — выпалил вдруг Александр. «Говорил я Эдуарду, что от брака с Эммой родятся красивые, но бесконечные глупые создания, но он меня не слушал. Ты...» Мари захлебнулась с разъяренным воплем. Я попятился и прижался к стене, пропуская Александра. Даже в таком положении ему удавалось сохранять достоинство. Шлепая босой ступней, он покинул мой дом, не переставая возмущенно распекать племянницу. На моих глазах он забросил Мари в экипаж, поправил волосы, одернул пижамную рубашку и, повернувшись ко мне, изящно поклонился. «Прошу прощения за доставленные неудобства. Семейство Томеску обязательно отплатит вам за гостеприимство!» — крикнул он. «Лучшей платой станет ваше исчезновение из моей жизни», — подумал я, торопливо закрывая дверь. Мне удалось расслабить напряженные плечи, только когда экипаж скрылся с глаз. Безобразная сцена, невольным свидетелем которой я стал, окончательно убедила меня в том, что из Нейквилла нужно бежать. Но если накануне мне хотелось просто исчезнуть, то сейчас я понял, что не могу уехать из города, не поговорив с отцом Паскалем. Надев рясу, я на ходу доел овсянку, накинул пальто и торопливо покинул дом. «Безумно? Вы уверены?» Мы сидели в крошечном кабинете. Отец Паскаль за столом, я напротив, сложив на коленях ладони. «Я не доктор. Поставить диагноз мне не под силу». «Но, несмотря на это, вы пришли в мой дом и с порога заявили, что Мари Томеску не в себе. Что заставило вас усомниться в ее душевном здоровье?» Она заявилась ко мне прошлой ночью, испуганная и бледная. Несла какую-то чушь о том, что ее дядя пьет кровь и держит в страхе весь город. Более того, она обвинила его в убийствах и во всех якобы случайных смертях. Лицо отца Паскаля оставалось бесстрастным, и это раздражало меня. Под его строгим взглядом я чувствовал себя немногим более вменяемым, чем члены семейства Томеску. «Это серьезные обвинения», — наконец сказал отец Паскаль. «У нее были доказательства?» «Лишь синяк на шее. Синяк и раны», — нехотя добавил я. Поднявшись, отец Паскаль подошел к небольшому бару и плеснул себе виски. Жестом он предложил стаканы мне, но я отмахнулся. «Знаете, а ведь во время визитов лорда Томеску смертей в Нейквилле действительно становится больше», — задумчиво сказал отец Паскаль. «Я просмотрел кое-какие бумаги и могу подтвердить, что в словах Марии есть доля правды». «Совпадение. Александр довольно странный джентльмен, но убийца, безжалостный тиран, вампир. Просто смешно», — холодно бросил я. «Вы верите только в то, что видели сами, верно?» Отец Паскаль вдруг мягко улыбнулся. «Наш мир многогранен и непостижим, Аллан. Много веков люди верят в существование детей тьмы и...» «Много веков люди считали, что мыться вредно для здоровья. И что теперь? Нам свойственно заблуждаться. Мы ведь не какое-то дикое племя, живущее в джунглях, право слова. Как можно верить в существование мифических существ сегодня? В век газа, электричества и просвещения? О нет, только не говорите мне, что вы собираетесь потакать Мари и ее фантазиям», — взмолился я, увидев насмешку во взгляде отца Паскаля. «А что вы думаете обо всем этом?» — спросил он. «Честно, я думаю, что хочу убраться отсюда. Этот город, его маленькие тайны и странные семейства, поселившиеся на холме, все это сводит с ума и меня, словно споры безумия витают в воздухе и отравляют каждого, кто оказался здесь». «Неожиданно. Что ж, вы не заключенный, а моя церковь не тюрьма. Вы вольны уехать, отец Уэйн. Мне жаль, что обстоятельства сложились именно так». «И все?» — искренне удивился я. «А вы думали, что я упаду на пол, стану цепляться за подол вашей рясы и умолять вас остаться?» «Конечно, нет, но...» «Служить Господу можно где угодно. Для этого, в сущности, даже не обязательно получать сан и оставаться в церкви. Вы найдете свое место, Аллан, я уверен. Но мне все же немного жаль прощаться с вами. Признаться, я прикипел к вам душой. Мне стало грустно и стыдно. Слабак. Сломался, столкнувшись с первыми трудностями. Испугался легенд и впечатлительной девушки. Что скажет отец, когда я вернусь домой? «Не сомневался, что надолго тебя не хватит», — тут же прозвучал в голове его холодный голос. «Ты всегда был мягкотелым, Аллан. Смирись с этим и прекрати так стараться. Это выглядит жалко». «Мне жаль, что я подвел вас. Я действительно ждал от вас большего». Слова острыми иглами вонзились в мое сердце. Пытаясь скрыть обиду, я выпалил. «Неужели? Знаете, отец Паскаль, если вы чего-то ждали от меня, то вам не следовало запрещать Питерсом и Марайн вводить меня в курс дела». Лицо отца Паскаля помрачнело, он поджал губы. «Я не совсем понимаю, что всех вас связывает, но я явно оказался лишним и недостойным доверия». Я резко встал со стула. «Мне пора». Я был зол на отца Паскаля, но сильнее всего злился на себя. Стоило приложить больше усилий, справиться со страхом и потребовать объяснений. Но я снова отступил. «Какой же ты слабак, Аллан!» Никогда прежде я не был так разочарован в себе, и я знал, что пути всего два — смириться или попытаться бороться. Оставалось набраться смелости и сделать выбор. Сил на борьбу у меня не было, потому я вернулся домой и продолжил собирать чемодан, надеясь сбежать до того, как слухи о моем позорном провале расползутся по городу. Под крышей снова завозился мой фантомный компаньон. Его цепи гремели, отвлекая меня от сборов. «Надеюсь, ты останешься здесь», — пробормотал я. «Слышишь? Я не собираюсь вести тебя в Лондон». Ответом мне стал рык. И вдруг нестерпимо захотелось взглянуть страху в глаза. Отбросив сложенные брюки, я схватил масляную лампу и направился к узкой двери, ведущей на чердак. За все эти дни я ни разу туда не заглядывал, потому даже не представлял, что могу там найти. Воображение услужливо подсовывало образы чудищ, но упрямство победило. Я открыл дверь и начал подниматься по скрипящей пыльной лестнице. Лязг цепей становился громче. Я почти поверил, что вот-вот столкнусь с чем-то ужасным, призрачным и невозможным. Колени дрожали, как и пальцы, до боли сжимавшие ручку лампы. Поднявшись, я замер посреди совершенно пустого чердака и испытал смесь разочарования и облегчения. Ничего. Ни моего фантомного компаньона, ни брошенных вещей, ни старых игрушек, принадлежавших бывшему владельцу дома, лишь паутина, пыль и... четкие следы на грязном полу. «Крысы», — тут же подсказал внутренний голос. «Но следы слишком большие», — также мысленно ответил я ему. «Значит, еноты». Внутренний голос звучал неубедительно, потому я приблизился к отпечаткам. «Не еноты», — тут же понял я. «Не крысы и даже не кошка. Человек». На грязном полу отчетливо виднелись следы босых ног и, что странно, ладоней. Бросившись вниз, я выскочил из полумрака чердака и захлопнул дверь. Метнувшись в гостевую спальню, схватил стул и для надежности подпер им облупившуюся ручку. Боже, кто-то чужой находился прямо над моей головой, пока я спал. Вбежав в ванную, я схватил мыло и начал тереть руки, пытаясь смыть с них невидимую грязь. Годливость. Вот что я чувствовал. Кто-то посмел ворваться сюда, посмел прятаться, посмел разрушить веру в то, что дом — это безопасное место. «Мерзость!» — сквозь зубы прошипел я, остервенело вытирая руки полотенцем. «Какая мерзость!» Лишь один человек мог провернуть такое. До сего момента я пытался верить в то, что Александр слишком уважает себя, чтобы прятаться в чужом доме, будто крыса, но оказалось, что это не так. Как он мог? Мне будто плюнули в душу, выпачкали в нечистотах. Я ни мгновения не сомневался в том, что следы на чердаке принадлежат Александру. Кому еще придет в голову тайком проникать в чужие дома? Разъяренный, я мерил шагами спальню. Что теперь делать? Уехать и оставить все как есть? Или снова пойти к отцу Паскалю? А может, сразу к констеблям? Кто-то ведь должен поставить этого безумца на место. До позднего вечера я метался по дому, ища другие следы Александра. Если явиться констеблем без доказательств, они поднимут меня на смех. Но обнаружить ничего не удалось. Через несколько часов бесплодных поисков я так устал, что перестал доверять сам себе. Обессилев, я рухнул на кровать и закрыл глаза. Мне нужна была хоть минута покоя. Но минута превратилась в часы. Я очнулся глубокой ночью в темноте. Свет луны рассыпался по горе одежды, небрежно брошенной у раскрытой пасти чемодана. Заметив краем глаза движение, я резко сел и уставился в окно. Сперва мне показалось, что эта ветка дерева качается на ветру и царапает стекло, но чем дольше я всматривался, тем отчетливее понимал. Рука. Тонкая рука с нечеловечески длинными ломкими пальцами. Крик застрял в горле. Я потерял способность двигаться. Меня сковал ужас, превративший кровь в лед. Тело стало тяжелым, словно каменная глыба. Мне не удавалось пошевелиться, несмотря на то, что внутренний голос вопил: «Беги!» Я видел очертания длинноухой головы, слышал надсадные хрипы. Тварь, что висела на стене, отчаянно пыталась открыть окно. Когти скребли по стеклу и камню, и от этих звуков волосы на моем затылке шевелились. Словно потеряв ко мне интерес, тварь тенью метнулась куда-то вверх, и я было выдохнул. Но тут же вспомнил. Окно на чердаке. Я ведь ни разу не запирал его. Подтверждая эту пугающую мысль, наверху послышались шаги. Половицы скрипели под тяжестью чудовища. Оно двигалось в сторону лестницы. Проглотив ком в горле, я вскочил и метнулся в коридор. За спиной раздался грохот. Дверь на чердак распахнулась, отбросив прочь тяжелый стул. С победным визгом тварь кинулась за мной, а я оступился в темноте и покатился вниз, пересчитывая хребтом ступени. «Ложись!» Просить дважды меня было не нужно. Я уже лежал, растянувшись на полу перед лестницей. Вспыхнул свет. Раздался выстрел, а сразу за ним полный боли вопль. На меня рухнуло что-то тяжелое. Я рвано выдохнул, прикрывая голову руками. По спине растекалось что-то холодное и липкое. «А я говорил, что гули облюбовали этот дом», — раздался насмешливый голос. «Заткнуться бы тебе», — проворчала женщина. «Отец Уэйн, ты жив? Да оттащи ты эту тушу, он сейчас задохнется». Приоткрыв глаза, я уставился на присевшую передо мной Марайн Морган. За ее спиной маячил никто иной, как Александр Томеску. «Жив?» — спросила Мора. «Что здесь происходит?» Голос мой был тонким и визгливым. «Да уж, прибавится седых волос на голове нашего святоши!» — хихикнул Александр. «Помочь, дорогуша?» Он протянул мне руку, но я проигнорировал ее. Стоило немалых усилий подняться и занять хоть сколько-нибудь пристойное положение. Рубашка прилипла к спине, мокрые от пота волосы лезли в глаза. Раздраженно смахнув их, я открыл было рот, чтобы потребовать объяснений, но вдруг увидел мертвенно-бледную тварь, лежавшую у ног Александра. Слова застряли в горле. «Что?» «Боже, он начал заикаться!» — с притворной жалостью сказал Александр. «А я говорила, что мы давно должны были все ему рассказать», — заявила Мора. «Поднимайся, Аллан, мы отведем тебя к отцу Паскалю». «Он знает?» — едва слышно пролепетал я. «Он в деле!» Мора подхватила меня под руки и поставила на ноги. «Хватит скалить зубы, помоги мне!» Как скажешь!» — едва ли не пропел Александр, подставляя мне плечо. «От вас несет кровью, Аллан!» Должно быть, переполнявший меня ужас отразился во взгляде, который я бросил на Александра, потому что тот вдруг посерьезнел и сказал: «Сохраняйте спокойствие, отец Уэйн. Мы уже начали охоту на гулей». «На гулей?» Я рассмеялся. Слезы текли по моим щекам.